Руки прочь от коньяка, Чан, ублюдок, что все равно не помешало ему сделать задуманный укол под обезумевшим взглядом незнакомца. Взорвавшись силой, тот немедля бросился в атаку на самого Хеда. И в этот раз Макото не стал себя стеснять и спокойно зарядил вторженцу прямиком в челюсть, моментально отправляя противника в страну сновидений. Краем слуха отметив, как девочка из семьи Гримари начала подавать признаки стремительного выздоровления, юноша сноровисто вмораживал противника в стену и при этом не забыв нанести незаметную руну высасывания сил на поверхность темно-синего льда. Правда, насладиться проделанной работой ему не позволила девушка в форме академии, обладающая копной сине-зеленых волос. Мгновение разглядывая картину того, как он отряхивал ладони друг об друга напротив паренька, девушка бросилась в атаку с гневным кличем «Саджи, нет!». В этот раз подросток обошелся смачным ударом ноги прямиком в грудную клетку. Уже во время первого контакта его подошвы с телом противницы, глаза демонессы начали закатываться от нехватки кислорода, что не помешало ей занять место аккурат рядом со своим другом. Если это штаб-ряс, то ситуация просто ужасна. Не штаб, а проходной двор. Закончив с незнакомкой, Макото раздраженно поплелся по лестнице вниз. Главное, чтобы с Юта не сделали ничего ужасного, иначе не жди ничего хорошего. Собственно, когда он оказался внизу, то прибыл туда в идеальный момент. Напротив Кибы находились двое демонис, и одна из них уже вот-вот собиралась нагинатой атаковать лед, сковывающий бессознательное тело демона. Но заметив приближающегося Хеда, резко крикнула своей подельнице: «Рея, займись Юта-саном». В одно движение поправив спавшие очки, она крутанула свое оружие и направила его наконечник на Макото. Он определенно тот, кто ворвался в оккультный клуб. Кажется, в нем заприметили конкурента в резне. Мило. Впрочем, ему вполне хватило слова «займись», чтобы начать действовать на опережение. Мгновенно разогнавшись, Хеда походя разбил возникшие проявления святого механизма в виде зеркала, после чего тут же вырубил головой ошарашенную девушку. Что самое главное, эффект от поражения незнакомки моментально деморализовал демонессу с каштановыми волосами, чем он и воспользовался. Легкий удар раскрытой ладони по лбу Реи отправил ту в страну сновидений к своим товарищам, по несчастью. После чего, быстро покончив с пленением поверженных вторженцев, Макото даже не успел приступить к лечению освобожденного Кибы, как в очередной раз пожаловало новое, действующее лицо. Прежде чем обернуться ко входу, юноша раздраженно пробубнил: «Что за посредственность, так еще и дальше продолжают изображать леммингов». Но быстро смирившись с абсурдностью судьбы, все же обернулся ко входу в здание клуба. Увидев гостью, коей оказалась демонесса невысокого роста, Макото полностью проигнорировал наличие очков и заметил одно безумное сходство сил девушки с магией Серафолу. Не то чтобы способностью незнакомки был лед, но вот происхождение, один к одному, все равно что родственницы. Меж тем, необычная гостья оторопела перевела свой взгляд сначала на одну демонессу, а затем на другую. Когда она заговорила, ее голос выражал тихое неверие, напополам со стремительно растущим гневом. «Цубаки, Рея». Взгляд фиолетовых глаз с ненавистью вперился в его лицо. «Хеда Макото, моя сестра, сама владыка Левиафан попросила присмотреть за твоим пустоголовым братцем». И вот как, вокруг фигуры Стри моментально сформировался плотный, энергетический покров. «Вот как ты решил отблагодарить меня за свое потраченное время, искалечив моих слуг. Плевать мне, кто ты для Умф, какая экспрессия». Молча схватив ладонью лицо сестры Серафолу, Хеда незамедлительно погасил демоническую энергию Ситри и лишь только потом опустил ладонь на губы взбешенного демона. Но также не обошелся без сковывания льдом ее тела. «Ты не будешь меня слушать, если я отпущу твой рот, так что внимай. Весь этот лет – сила нашей общей знакомой. Что насчет твоих ребят, то все они просто без сознания. Все произошедшие лишь недоразумение». И уже было, собираясь убрать ладонь, поспешно добавил: «Большое спасибо за то, что присматриваешь за Исеем. И если тебе покажется малым того, что я собираюсь сделать, то на меня напали твои слуги». Как только рука Макото покинула уста Соны, она грозно прокричала: «Меня освободить не хочешь, придурок? Он определенно мастер заводить новые знакомства. Еще чего, если я это сделаю, то ты тут же начнешь мешать, так что просто постой на месте». Подросток кротко оглядел частично вмороженную фигуру девушки. «Остынь, как успокоишься, то тут же отпущу на волю. И предупреждаю заранее, у меня еще достаточно льда твоей сестры, чтобы сделать кляп». Попытавшись высвободиться собственными силами, Ситри с ужасом поняла,